Как создать видение? И опять было утро вторника, и опять мы удобно устроились в креслах и пили свой кофе. Джим объявил: «Я готов разделить свое видение с другими людьми из агентства. Но у меня есть один вопрос. Насколько я могу им позволить изменить его? Я с большим трепетом к нему отношусь. Мне совершенно не нравится мысль, что они его сильно переделают». Я подумала о видении Мартина Лютера Кинга. Дело было не только в его видении. К тому времени, когда он облек его в слова, он уже поговорил с тысячами людей. Его видение выражало надежды и мечты миллионов. Я думаю, что твоя задача, как руководителя компании, помочь сформулировать видение, вдохновить им всех, а не обладать им в одиночку, продолжила я. Оно должно принадлежать всей компании, иначе это будет только твое видение, а не общее. Мне придется разделить свое видение с другими и быть готовым выслушать их предложения и критику. И еще ты говоришь, что я должен быть открыт их надеждам и мечтам тоже, и быть готовым изменить видение, сказал Джим, обдумывая мои слова. Именно, подтвердила я. Джим пожал плечами. Наверное, ты права. Жизнь такова, что если в моем видении есть что-то, с чем они не согласны, то неважно, насколько мне оно нравится, ничего не получится. По-моему, тебе это все равно не по душе. Я думаю, вот что. Ты ведь восхищался тем, что Марша сделала в бухгалтерии. Почему бы тебе не поговорить с ней, не спросить, как ей это удалось? Предложила я. Марша рассказала Джиму, что видение захватило всех в ее отделе, несмотря на то, что у всего агентства его не было. Было очевидно, что все сотрудники бухгалтерии полны сил, воодушевлены и точно знают, чего хотят добиться. По словам Марши, видение объединило людей и помогло сосредоточиться на том, что важно. Еще она сказала, что они создавали видение вместе. Она только предложила подумать и создала непринужденную обстановку, благодаря которой люди смогли честно поделиться своими надеждами и мечтами о будущем. Во время обсуждения они нашли, что их объединяет, и вместе создали общее видение. Из разговора с Маршей Джим узнал суть первого вопроса – как его создать? Процесс создания видения так же важен, как и само видение. Джим понял, что он не может быть цементом для компании, как его отец. Он хотел, чтобы этим цементом стало видение. Вот что он сделал. Вместо того, чтобы собрать высшее руководство для обсуждения и создания видения, а потом поставить всех остальных перед фактом, он начал диалог. Каждый в компании участвовал в нем и высказывал свое мнение. Вначале некоторые относились к этой затее скептически. Они говорили: «Мы уже проделывали такие штуки, это пустая трата времени». Другие заявляли: «Ничего, у него это пройдет, и все снова будет как раньше». Может быть, они боялись перемен или что-то потерять. Они не понимали того, что Джим безраздельно предан своей идее, но в итоге до них дошло. Джим попросил всех прямо высказать свои опасения. Он хотел услышать всех и был очень терпелив. И он понимал, что некоторые молчат из-за неловкости, потому что не знают, чего ждать, ведь раньше они никогда не участвовали в подобном. Он дал им шанс самим сделать выбор. И все-таки основная масса сотрудников включилась в дело с величайшим интересом с самого начала. Особенный энтузиазм проявили те, кто работал в отделе Марши. Они понимали, что их видение можно связать с видением всего агентства. И когда все уяснили, что и Джим, и другие начальники открыты для обсуждения, все больше и больше людей стали принимать в нем деятельное участие. Произошел какой-то сдвиг. Чем больше мы говорили друг с другом о своих надеждах и мечтах, тем больше нас это захватывало. Понимая разницу между тем, чего мы хотим, и тем, что было на самом деле, многие надеялись одним махом изменить все, чтобы решить свои проблемы. Во время наших бесед Джим поведал мне, что решил не торопиться. Он считал, что большинство предложений изменить и реорганизовать что-то не были достаточно проработанными, следованием было бы только попыткой как-то разрядить создавшееся напряжение. Джим решил убедить сотрудников пожить в этом напряжении, которого требует трезвый взгляд на реальное положение вещей, и продолжить обсуждение своих ожиданий и надежд. Все эти месяцы Джиму, да и многим другим, было непросто удержаться от поспешных действий. Но они все-таки нашли в себе силы подождать, дать своим мыслям созреть, а не бросаться, сломя голову, в сторону поверхностной реконструкции. За это время они успели обсудить гораздо более серьезные проблемы и последствия всех возможных решений, так что ситуация была досконально исследована. Что-то происходило само собой. Некоторым стало ясно, что наше видение не соответствует их собственным целям и пониманию того, ради чего существует агентство. Они ушли. А другие, те, кто так сопротивлялся поначалу, стали активными лидерами, как только осознали, что теперь мы можем на полной скорости двигаться вперед. Во время искренних и открытых разговоров о будущем агентства мы вместе создали картину будущего. Джим тоже участвовал в этих беседах и откровенно выражал свою точку зрения, лично или через утренние послания. Вообще, в это время мы весьма активно обменивались сообщениями. Большинство утренних посланий Джима были посвящены видению. Они включали и его собственные взгляды, и взгляды других людей. И все тем или иным образом участвовали в обсуждении, так что, когда видение полностью сложилось, его можно было без труда объяснить каждому. Собственно, все сотрудники его понимали и чувствовали, что оно им близко. Через некоторое время все отделы компании начали работать над своим видением. Теперь у них была возможность сформулировать его так, чтобы оно перекликалось с видением агентства. Лед тронулся, и Джим наконец увидел ту искру и ту энергию, которую так давно искал.